Глава 22. В поисках Кирилла. Доклад, если его можно так назвать, был похож на игру в футбол. Вот только забивали в одни ворота. Если бы не тот молодой чиновник, то меня и Ивана сожрали бы с говном и не подавились. Мучили вопросами нас довольно долго, словно мы были главными виновниками всех бед, что произошли этой ночью. Когда мы покинули зал, я обратил внимание на настенные часы, которые показывали 3 часа дня. Время будто растянулось, превратившись в бесконечный кошмар. «Встретимся позже», — уставшим голосом проговорил командир и направился прочь. Его шаги были тяжелыми, будто каждое движение давалось ему с трудом. Он даже не обернулся, просто медленно уходил, растворяясь в длинном коридоре. «Ага», — только и смог ответить я, смотря ему вслед. Задерживать меня никто не торопился, а значит, оставаться здесь не было смысла. Надо бы проведать Арию, но, увы, в ближайшие дни к ней нельзя. Как мне сообщили на докладе, она только вышла из комы и пока не в состоянии говорить. «Что с ней делали упыри?» — подумал я. Осознание того, что все могло быть еще хуже, и Ария могла не выжить, сдавило мою грудь железными тисками. Я чертовски рад, что оборотень разорвал их с особой жестокостью. Если бы не он... «Если бы не он», — повторил я про себя, и от этой мысли холодок пробежал по моей спине. «Если бы не он, то я накидался бы таблеток и сам порвал их на британский флаг. Но что-то подсказывало мне, что этот план был не из лучших. Я вышел на улицу, где воздух был свежим, но холодным. Сколько всего произошло за последние сутки», — подумал я. «Усталость не покидала меня и, казалось, лишь наваливалась с новой силой. Мне хотелось оказаться где-нибудь далеко отсюда». Просто лечь и забыться, хотя бы на несколько часов. Но я знал, что это невозможно. Надо двигаться вперед. Я заставил себя сделать последний рывок и убраться отсюда. «Вот ты где!» — радостно произнес Захар Константинович, подходя ко мне. В его походке, как всегда, была непоколебимая уверенность, которая отличала его от других. Он был одет в дорогой костюм серого цвета, который идеально сидел на нем. Интересно, почему его не было на докладе? «А я и не скрывался. Стою, курю бамбук», — ответил я и посмотрел на него усталым взглядом, будто пытаясь понять, что он здесь делает. «Вот кто придумал всю эту бюрократию?» — спросил я сам у себя, но мой собеседник услышал это. «Самому вся эта хрень не нравится», — с улыбкой ответил он, а в глазах сверкнул ироничный огонек. «Я тебя прекрасно понимаю. Обидно, что вы рискуете жизнью, а вас потом сажают за решетку те, кто даже пороха не нюхал». «Почему вас не было на комиссии?» — недоуменно спросил я. Легкая тревога не давала мне покоя. «Все дело в моей заинтересованности», — усмехнулся Захар. «Я, как ваш непосредственный куратор в данной миссии, являюсь заинтересованным лицом, и все мои слова могут быть использованы для прикрытия ваших жоп. Увы, но год назад в правила внесли поправки, так как произошел неприятный инцидент. Один отдел убил помимо вампиров еще 17 людей, в числе которых были и дети». Мне стало не по себе, и я ощутил дискомфорт в области желудка, как будто его сдавило спазмом. Эти истории всегда вызывали во мне тошноту. «Ну, не беспокойтесь», — продолжил он, доставая фляжку с алкоголем, и сделал маленький глоток. «В комиссии присутствовал мой человек». «Тот самый чиновник», — догадался я, вспомнив молодого парня, который так уверенно отстаивал нас. «Да», — подтвердил Захар и бросил на меня быстрый взгляд. Он даже не предложил фляжку, что говорило о том, что сейчас явно не время для расслабления. «Но я искал тебя не для того, чтобы рассказать тебе об этом». Он достал телефон и уверенным движением протянул его мне. «За тобой сейчас следят», — добавил он, перейдя на шепот. «С чего бы?» — огляделся я, но никого не увидел, хотя понимал, что за мной могут следить по-другому. Большой брат никогда не дремлет. Захар подошел ближе. Его лицо стало серьезным, словно маска безразличия слетела, обнажив истинные эмоции. «Все дело в Кирилле», — прошептал он так тихо, что я с трудом расслышал, хотя слух у меня отличный. Я бы сказал на все 100 баллов из 10. Я напрягся. «Откуда они про него знают?» — спросил я, стараясь сохранять невозмутимость, хотя внутри меня бушевала буря. «Я молчал, Иван тоже, да и в ваших интересах не информировать об этом всех подряд. Кто это мог быть?» «Я не знаю», — прошептал он. Его голос звучал раздраженно. «Я предполагаю, что кто-то работает на упырей, а вот кто это, надо выяснить. Этим я уже занялся, однако этот процесс может оказаться не быстрым. Как ты понял, в эту игру играют дядьки с серьезными связями и возможностями. Он сделал паузу, словно давая мне время осознать его слова. «Странно, что тебя еще в асфальт не закатали», — добавил он. Его голос стал чуть мягче, но в нем чувствовалась тревога. «Каток не нашли», — прошипел я, чувствуя, как ярость медленно овладевает мной. «Всегда ненавидел предателей. Нет хуже врага, чем союзник-предатель. Хотя, как говорится, нет друга, который был бы преданнее врага». «В общем», — произнес Захар Константинович, доставая ключи от машины и аккуратно кладя их мне в карман. По его быстрым и точным движениям я понял, что действовать надо немедленно. «Нашел я твоего дружка. У тебя есть пара часов, пока база сама на него не выйдет. Увы, но там я не смогу помочь». Мое сердце забилось сильнее, ощутив тревогу за друга. «База?» — удивленно переспросил я. «А ты что думал?» — немного нервно рассмеялся он. «Я даже удивлен, что вас не расспросили про третьего зачинщика пару часов назад. Ладно, не суть». Он сделал паузу, словно обдумывая свои слова. «Мне известно, что комиссия готовит специальную вооруженную оперативную группу для поимки твоего друга. Сейчас день, а значит, есть большой шанс поймать его в человеческом обличии. Что я еще могу добавить? Пока они его не нашли, но это вопрос времени». «Времени», — повторил я про себя, и тут же в голове начался непроизвольный отчет секунд, словно включился секундомер. «К тому же», — продолжил Захар, — его голос стал чуть громче, будто он хотел убедиться, что я услышал каждое слово. «Они тебя отпустили не просто так. Ты можешь привести их к нему. Координаты я вбил в планшет автомобиля». Он сделал шаг назад. Его лицо стало серьезным. «Постарайся не умереть, когда будешь беседовать со своим корешем», — предостерегающе произнес он. «Не забывай, что теперь он способен уничтожить небольшую военную базу, и тебя в том числе». Холод пробежал по моей спине. «Спасибо», — только и смог ответить я, чувствуя, как слова застревают в горле. Захар кивнул, затем бодро зашагал к выходящим из корпуса генералам. Его фигура растворилась среди других людей, словно его никогда здесь и не было. Кирилл. Я стоял на месте и размышлял. Каждая мысль становилась тяжелее предыдущей. Что я скажу ему? И как вообще говорить с человеком, который способен разрушить все вокруг? Я сел в красный Ford Mustang GT500 и просто охренел от этого автомобиля. Роскошь буквально била по глазам. Кожаный салон, приборная панель, которая светилась мягким неоновым светом, и ревущий двигатель, готовый разорвать пространство под капотом. Но насладиться этим великолепием не получится. В боковых зеркалах я заметил троих крепких мужчин в черных смокингах, которые быстро сели в джип и внешне небрежно начали следовать за мной. «Серьезно? Они решили поиграть в кошки-мышки?» — подумал я, чувствуя, как в крови закипает адреналин. На контрольно-пропускном пункте нам пришлось прервать погоню. Никто не хотел быть уничтожен из автоматической турели. Все прекрасно понимали, что по протоколу, при превышении скорости в 30 км в час, в радиусе 100 метров они начинают вести огонь на поражение. А потом мертвый ты хрен кому докажешь, почему ты такой шумахер. Автомобиль пересек разрешенную невидимую границу, и я втопил педаль газа в пол. Мощный рев двигателя эхом разнесся по дороге, и машина рванула вперед, словно выпущенная стрела. Внедорожник не отставал. Кажется, он нестандартной комплектации. Я заметил, как джип легко набирает скорость, будто его двигатель был усилен специально для таких ситуаций. «Хрен с ним», — пробормотал я себе под нос. «Будет веселей». Я вжал педаль газа в пол, и Mustang GT500 взревел, словно пробудившийся зверь. Машина рванула вперед. Ее шины на мгновение потеряли сцепление с асфальтом, оставляя за собой тонкий след горящей резины. Внедорожник сзади не отставал. Его массивный силуэт казался неприступным, будто танк, готовый смять все на своем пути. «Держись, красавец!» — прошептал я, чувствуя, как адреналин бьет по венам, заставляя сердце колотиться, как сумасшедшее. Передо мной замаячила первая развязка. Я резко выкрутил руль влево, и машину занесло, но я ловко выровнял ее, используя инерцию. Шины взвизгнули, оставляя черные следы на асфальте. Джип сзади повторил мой маневр, но из-за своей массы чуть не вылетел с дороги. «Слишком тяжелый для таких трюков», — отметил я, ухмыльнувшись. Я включил передачу пониже, чувствуя, как двигатель отзывается мощным толчком. Стрелка спидометра подскочила до 180 км в час. Дорога становилась все уже, окруженная высокими деревьями, которые пролетали мимо, как размытые тени. В этот момент я заметил, что джип начал приближаться — Его водитель явно был профессионалом, и это заставило меня действовать решительнее. «Пора показать им, кто здесь главный», — подумал я, хватаясь покрепче за руль. На следующем повороте я резко затормозил, вызвав эффект ручника. Машина развернулась почти на 180 градусов, оказавшись лицом к внедорожнику. Фары джипа осветили мою машину как прожекторы. На долю секунды наши взгляды встретились через лобовые стекла. Я снова вдавил педаль газа, направляя машину прямо на преследователей. В последний момент они резко свернули в сторону, чтобы избежать столкновения, и их джип врезался в дерево на обочине. «Не с тем связались», — подумал я, но радоваться было рано. «Время. Вот чего сейчас у меня нет». Быстро нашел место дислокации Кирилла и проложил маршрут. «Тут недалеко. Всего-то 40 километров по проселочной дороге». Спустя полчаса американских горок, резких поворотов, внезапных маневров и адского давления на газ, я, наконец, добрался до деревушки. Я окинул взглядом поселение, и меня пробила дрожь. Эта деревня была чуть ли не точь-в-точь, как та, с которой началась моя невероятная история. История, которая активно толкает меня в гроб, но я всячески сопротивляюсь. «Не время для воспоминаний», — одернул я себя, чувствуя, как прошлое пытается затянуть меня в свои сети. Я сосредоточился на миссии, ни на секунду не забывая, что время поджимает. Остановив машину на окраине деревни, я осторожно вышел из нее. В этой глуши своего друга я искать буду долго, но вот рев автомобиля может его конкретно испугать. Не хватало еще искать его в лесу или бегать за ним по полям. Прошелся по единственной улице, рассматривая деревянные дома. Они казались старыми, словно время здесь остановилось десятилетия назад. Кое-где краска облупилась, а крыши покосились. Но в воздухе витала странная тишина, будто даже природа затаила дыхание. Я остановился возле одного дома. Он выглядел заброшенным. Окна заколочены досками, дверь слегка приоткрыта, а вокруг валялись обломки мебели. Но моя эхолокация никогда меня не подводила, и сейчас она подсказывала, что внутри кто-то есть. «Кирилл?» — промелькнуло в голове. Я замер, прислушиваясь. Тишина была почти осязаемой, но я чувствовал, как где-то внутри дома кто-то дышит. Эти звуки были едва уловимы. Слабый шорох, скрип половиц, даже еле заметное движение за досками на окнах. «Что ж ты тут делаешь?» — подумал я, чувствуя, как нарастает тревога. Осторожно шагнул к двери, стараясь не делать резких движений. Деревянные ступени под ногами скрипели, словно предупреждая об опасности. Каждый звук казался слишком громким в этой мертвой тишине. Будто сам дом наблюдал за мной, оценивая каждое мое движение. Пройдя в единственный зал, я увидел, как мой друг спит на полу, обернувшись в пальто. Он спал крепким сном. Его дыхание было глубоким и ровным, словно он находился где-то далеко от этого мира. Будить его не хотелось, но время говорило, что надо. «Кирилл?» — мягко произнес я, стараясь не пугать его. «Кто здесь?» — резко вскрикнул он, вскакивая на ноги. Его рыжие волосы торчали во все стороны, а глаза, полные тревоги, метались по комнате в поисках угрозы. Он выставил кулаки перед собой, готовый драться. «Роберт, как ты меня нашел?» Его голос дрожал то ли от страха, то ли от удивления. «Тебе здесь лучше не находиться». Его взгляд резко стал испуганным, почти безумным. «Если ты меня нашел, то другие тоже найдут». «Я тут один», — попытался успокоить его я, поднимая руки в знак мирных намерений. Но даже я чувствовал, что из меня плохой психолог. Моя попытка была неубедительной даже для меня самого. «Уверен?» — подозрительно спросил он, прищурившись, словно пытался прочитать мои мысли. Его глаза блестели в полумраке комнаты, отражая слабый свет, пробивающийся сквозь щели в заколоченных окнах. «Что ты тут забыл, друг?» — произнес я, стараясь звучать как можно спокойнее, но, честно говоря, из меня психолог так себе. Даже зная Кирилла как облупленного, я не мог подобрать слова, чтобы он перестал бояться или нервничать. «Прячусь», — честно ответил он, опуская руки. Его голос был тихим, но в нем чувствовалась смесь усталости и страха. «От кого?» — спросил я, стараясь не делать резких движений. Каждое мое действие было продуманным, будто я находился на минном поле. Из фильмов знаю, что люди трансформируются в оборотней в полнолуние, но еще раньше знал, что они не существуют. И вот несколько дней назад убедился самолично в их существовании. Видел, на что они способны. Буквально прошлой ночью я наблюдал, как один представитель этой чудной биологической расы убивал как людей и вампиров, так и себе подобных. И сил у него, как у пьяного деда, исходя из его истории после литра самогона, промелькнуло в голове, и я невольно усмехнулся. Но сейчас Кирилл выглядел совсем не так, как в тех историях. Его лицо осунулось, под глазами залегли тени, а движения были осторожными, почти механическими. Он явно не спал несколько дней, а, возможно, и не ел. «Ты знаешь, кто я теперь, да?» — спросил он внезапно. Его голос стал еще тише, почти шепотом. Я замер, чувствуя, как холод пробежал по спине. «Да», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. «Но это ничего не меняет. Ты все еще мой друг». Кирилл горько усмехнулся, но в его глазах читалась боль. «А если я сорвусь? Если я стану тем, кого ты видел прошлой ночью? Что тогда? Что ты сделаешь?» «Ничего. Ничего ты не сможешь сделать». На его глазах наворачивались слезы. «Роб, ты мой лучший друг, но я не могу гарантировать твою безопасность, когда я не человек». «Ты мой друг», — повторил слова. «Уже нет», — робко прошептал он. Его слова повисли в воздухе, словно приговор, и в этот момент я услышал звук рева двигателя автомобиля. Громкий, настойчивый, он разрывал тишину, словно предупреждая, что время вышло. «Черт!» — мысленно выругался я. «Это они? Это они!» — прошептал Кирилл. Его голос стал почти неслышным. Он начал медленно пятиться назад, словно пытаясь найти выход. Или хотя бы укрытие.